Продолжаем программу. У микрофона Павел Анисимов и Сергей Михеев. Напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Переходите, подписывайтесь. Для ориентира там около 219 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». И идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Переходите и смотрите. Зеленский опять жалуется немецким на этот раз СМИ о том, что помощи нет со стороны Запада, но он верит, что США его не бросят, а если бросят, то Европа не бросит. В общем, кто-то кого-то бросит и не бросит. Зеленский, мне кажется, сам уже запутался, но при этом признал случаи насильственной мобилизации на Украине. Да, говорит, есть единичные случаи, но это неправильно, неправильно, неправильно. И другие заявления, еще более воинственные, выдал командующий ВМС Украины Алексей Нейшпапа. Сказал, что если бы Украине наши западные партнеры, которые поставляют дальнобойные ракеты, оружие, разрешили бить по старым территориям России этим западным оружием, то мы выиграли бы войну быстрее. То есть они сейчас выиграют, а так бы еще быстрее выиграли. Вот. Наверное, это все отсылка к применению ВСУ «Патриота», который над Белгородской областью сбил наш Ил-76 с украинскими военнопленными. В общем, ждут сигнала, вернее, уже без сигнала с Запада начали применять... Хотя, еще раз скажу, вроде как были, да, неофициальные утечки, что западные кураторы запрещали применять это оружие по старым территориям. Ну, сначала по поводу вот этой веры Зеленского в Америку. Ну, вот глупее высказывания не придумаешь, честное слово. Опять же, это он даже сам не понимает, и сами эти украинские все деятели не понимают, насколько это... Ну, как бы несуверенное высказывание. То есть Украина живет верой в другую страну, верой в Америку. Вот Украина живет верой в то, что Америка будет ей помогать. Но это же глупая абсолютно вера. Ну, я понимаю, там люди, так сказать, верят в Бога, там, или там верят, так сказать, в конкретных каких-то людей, там, или еще в кого-то, там, я не знаю. Но вот этот «мы верим в Америку». То есть Америка – это что-то богоподобное, находящееся в том числе в каком-то таком метафизическом, так сказать, пространстве, универсальное, идеальное, так сказать, и, значит, действительно, вот как какой-то светящийся град на холме, в который можно только верить, да. И вот они в нее верят. Но это глупо для людей, считающих себя национальными ответственными политиками. То есть само по себе вот это утверждение, там, условно говоря, там, да, мы верим в Америку, я верю, что ее помощь не кончится. Все, на этом твоя государственная политика заканчивается, это твоя государственная стратегия. Наша стратегия, говорит он, верить в Америку. И даже не понимает, насколько это глупо, насколько это безответственно, насколько это не по-государственному, так сказать, да. А, вот, ну, вот такие дела. С другой стороны, что касается украинских граждан, он говорит, вот есть простой украинский народ, прочее, прочее. Ну, это же они себе такого выбрали. Они выбрали себе клоуна из сериала, как бы, да, и считали, что это здорово. Ну, вот кого выбрали, как бы, да, такое качество политики и огребайте. Причем, ну, ладно бы, если бы над этим можно было просто смеяться, а фактически он же уничтожает Украину. Он ее убивает. Он уничтожает Украину, убивает ее, да, и говорит всем, ну, ничего, ничего, верим в Америку, Америка нас не бросит, Запад нам поможет. Я сразу Остапа Бендера вспоминаю, так сказать, да, что это самое, как бы, да, Запад с нами. Вот, ну, сдаем это... кто сколько может. Да, да, так сказать, это в лучшие времена дам больше. Он говорит, лучшие времена скоро настанут, да. Вот и все. Но это же, Остап-то Бендер был мошенником. Вот. Он разводил людей на деньги, вот, относительно честными, как он говорил, способами, да, вот, и так далее. Но здесь-то человек из себя строит главу независимого государства. Это первое. Второе, вот все вот эти всякие там заявления какие-то воинственные этих украинских там, типа, военачальников, а чем он командует? Это не Ишпапа, как бы, да. Военно-морские силы, если они есть. ВМС, да. ВМСУ, как бы, ВМСУ. А что там в этом ВМСУ? Несколько катеров, вот, а также вот эти вот беспилотные катера, которыми они вот периодически там пытаются атаковать Крым. Кстати говоря, в последнее время информация об этих атаках стала гораздо меньше. Вот, то есть тот еще себе военачальник, вот, который там, не знаю, у него там полтора ишака, как бы, да, под его командованием, он там главнокомандующий. Такого же уровня и высказывания. Если бы мы, нам бы эти самые, вот, а если бы нам бы, как бы, да, то от вашей Украины тоже давно бы ничего не осталось. Вот наконец-то, кстати говоря, нанесен удар по этому Кременчугскому нефтепроводочному заводу. И то я не понял, по самому ли заводу или по нефтехранилищам, так сказать, да, но надеюсь, что по заводу, да. Что у меня вот вызывало этих самых вопросов уже довольно давно, да, если эти заводы работают на снабжение украинской армии ГСМом, так сказать, да, горюче-смазочными материалами, потому, почему они до сих пор целые? Вот, наконец-то, вроде бы как, да, вот, нанесен удар там калибрами по этому заводу. Я надеюсь, что, значит, удары такие, что восстановиться будет нельзя. Хотя, опять же, там надо тоже это, всю эту информацию проверять, да. Ну и слава богу, об этом много-много раз, как бы, говорилось в разных самых эфирах, как бы, да. Вот, поэтому если бы мы эту инфраструктуру экономическую решительнее, значит, разрушали, может быть, и действительно тоже толку было бы больше, быстрее бы все это закончилось. А то все вот эти вот сопли по поводу того, что вот как же, ведь это же вот может там пострадать. Да на самом деле, чем быстрее закончится война, тем лучше для гражданского населения Украины. Потому что если она будет длиться долго-долго, то все это гражданское население в итоге сгинет в окопах. Вот и все. Просто исчезнет, и все, и ничего от него не останется. Вот такие дела. Так что вот эти «да если бы», «да кабы», это все разговоры про вот это «да если бы», «да кабы», «да если бы нам», «да это», «да если бы у дедушки», так сказать, знаете, что-то было, там, то есть у бабушки, она была бы дедушкой. Ну и что? Это к чему все эти разговоры, там, «если бы», «да кабы»? Вот. Понятно, что и Россия не применяет значительную часть арсенала. А если бы мы ударили бы ядерным оружием по Украине, где бы был бы этот ниш, папа, как бы, и все остальное? Да? Но мы этого не делаем, в том числе потому... Потому что мы не звери. Вот буквально тут на выходных как раз было вот... Мы отмечали 80-летний юбилей снятия блокады Ленинграда. Снятие, да. Да, это была в том числе не только военная, но и моральная победа. Да, вот потому что мы не звери. То есть я понимаю там, да, почему там наше руководство, условно говоря, ограничивает себя в этих самых, в некоторых действиях, не говорю как бы во всех, но в некоторых ограничивает. Ну, потому что, на самом деле, моральное, так сказать, превосходство вот России и русских, оно в этом и заключается. Мы не действуем так, как действовали, так сказать, звери против нас. Мы не режем глотки пленным, понимаете, мы это самое, не наносим удары по рынкам и детским садам, вот, как совершенно потерявший человеческий облик, значит, украинские, в данном случае действительно нацисты. Вот, потому что, как бы, да, моральное, так сказать, превосходство и правда, она вот все равно на нашей стороне. Потому что была блокада Ленинграда. Да, потому что, так сказать, мы выстояли и не озверели. Вот это важно. А проблема украинского, как бы, общества и политиков, оно озверело. Озверело, как бы, да, взяв себе за пример бандеровцев, которые зверями были. Я еще давно говорил, что вот какие у вас герои, такими будете и вы. Каких вы, так сказать, людей героями делаете, такими будете и вы. А потеря человеческого облика, как бы, ради якобы цели украинского национализма, достижения, это и есть, собственно, один из главных постулатов украинского национализма как такового. Нет никаких преступлений. А до этого такие же, как бы, да, значит, ориентиры были у нацистской Германии, а до этого и вообще, как бы, у, значит, больной расизмом западной цивилизации и все такое прочее. Хотя все-таки... И поэтому я считаю, как бы, да, вот отсутствие ударов там, по гражданскому населению и прочее-прочее, это все совершенно правильное. И это ограничивает наши действия, но это совершенно правильно. Но, с другой стороны, есть инфраструктура, такие как НПЗ, там, мосты, так сказать, эти самые, заводы и прочее-прочее. Если это работает на эту самую, на ВСУ, я считаю, что это законные цели для поражения. Ну, о мероприятиях в честь полного снятия блокады в Петербурге были Владимир Путин и приезжал Александр Лукашенко, президент Беларуси. Они, в том числе, еще по видеосвязи дали старт эксплуатации нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. И тоже, наверное, такая показательная история, что, да, в 90-е, в начало 90-х, когда все разваливалось, Антарктиду тоже мы забросили. Было много у нас станций полярных там. Вот. Денег не было, финансирования не было, не на чем было доплыть туда и, в общем, позакрывали. Сейчас мы, наоборот, мы вернулись в Антарктиду, вернулись с новой станции. Ну да, много чего позабрасывали, как бы тоже рассказывая про то, что нам теперь все вообще не нужно. Нам вообще ничего не нужно, да, вот главное вот это самое, условно говоря... шмотки какие-то завозить, как бы, да, вот мы теперь будем жить. Мы будем жить теперь по-новому, как тогда пелось в одной песне. Вот. Но вот эта вот жизнь по-новому оказалась довольно сомнительной, я так скажу. И это первое. А второе, как бы, она оказалась проигрышным вариантом, как показывает, опять же, история. Вот то, что построили этот новый комплекс, да, на станции «Восток», там станций-то было много. Вот я так понимаю, что в основном основная часть из них просто законсервирована. Не буду говорить брошенная, но, скажем так, законсервированная. Вот, вот возрождение «Востока» и вот строительство нового, значит, он работал, этот «Восток», станция, но вот строительство нового там вот этого комплекса очень радует и впечатляет, потому что он и выглядит вообще как космический корабль, вот, ну и он означает нашу способность на самом деле быть в Антарктиде, наша способность обозначать там свое присутствие и вести научные исследования, потому что это вообще важно, Антарктида очень интересна с этой точки зрения, как бы, с точки зрения исследований. Континент, вот, там одна, вот это самое, так сказать, одних только исследований по поводу вот этого реликтового льда, как бы бурения этого льда, там 3,5 это самое, километра щит ледяной, на котором, значит, стоят все эти станции, и, насколько я понимаю, дает огромное количество интереснейших данных по поводу прошлого, ну, а значит, и по поводу прогнозирования будущего. И, в общем, выглядит это так вот впечатляюще. Вот, похоже на космический корабль. Да, там еще же под станцией «Восток», озеро «Восток», пытаются добуриться до него сквозь вот эти километры льда, и чтобы взять пробы, значит, первые пробы показали следы неизвестного науке типа бактерий. В общем, продолжают в том числе вот эти изыскательские работы. Но главное, чтобы чего-нибудь там не нашли такого опасного. Ну, хотя... Да не должны, по идее. Не должны. Да. Ну и потом, действительно, континент, да, нам тоже вчера, по-моему, позавчера заявляли наши ученые, что обещают нам еще 10 тысяч теплых лет, вот, подтает Антарктида, появится Земля, а там наши станции. Там, кстати, посмотрел 10 станций, 5 круглогодичных и 5 сезонных. Вроде как при Советском Союзе было побольше, но вот что-то работает. И, наверное, это еще точка, в том числе, для совместного сотрудничества. Вот как ни крутись, да, но если какое-то ЧП случается, то в том числе можно обратиться и к западным коллегам, и западные коллеги, наверное, тоже обратятся. Это как в космосе. Ну, по идее, да, там такие случаи, насколько я знаю, есть. Вот, и немало за историю освоения Антарктиды. Ну и вообще там, вообще неизвестного там больше, чем известного. Кстати, что касается вот этих вот высказываний насчет, да, Лукашенко спросил там по поводу климата, ему сказали, что мы сейчас находимся между ледниковыми периодами. Вот. Это, кстати, тоже к вопросу обо всей вот этой истерике и панике, которая на Западе поднималась по поводу потепления, да? Потому что, на самом деле, до сих пор так и непонятно, какой фактор в этом потеплении играет человек, да, антропогенный фактор. Потому что, вообще-то, в длинную считается, что мы просто находимся между большими ледниковыми периодами, между которыми, как бы, да, вот это потепление является как бы вполне себе ожидаемым делом. Ну и 10 тысяч лет еще там относительного потепления, да, этому Александру Григорьевичу Лукашенко пообещали, он, я видел, он обрадовался. Да, обрадовался, говорит, на отопление. Ну, не сказал, подумал, на отопление будем экономить. Переходим к другой теме. В выходные у наших северных соседей, теперь уже недружественных и членов НАТО, в Финляндии прошли президентские выборы. Первый тур. Никто не смог набрать более 50% голосов. Вышли двое во второй тур. Это фаворит, бывший премьер-консерватор Александр Струб, там около 25% он набрал. А вторая кандидатура на высший пост в государстве Финляндии, бывший министр иностранных дел Пекка Хависто, если он победит, он станет первым президентом, он от партии «Зеленых» избирается и от партии «Голубых», потому что он открытый гей. Вот, станет первый президент Финляндии таких расцветок, что называется. А про что говорят? Говорят, что не очень большая явка была. И второе, что, в принципе, для нас любой исход голосования, кто бы пришел к власти Финляндии, из тех людей, которые в первом туре отсеялись и сейчас В общем, это все те же русофобы, все те же призывающие, значит, нагнетать отношения с Российской Федерацией. И их команда говорят, что вот, в частности, там министр иностранных дел действующий, Элина Валтонен, говорила, что финские компании не вернутся в Россию в ближайшем, по крайней мере, будущем. Мы будем дружить там с Германией, с Россией нет и нет. В общем, ну, пока, да, по сухому факту выборы в Финляндии для нас, наверное, оба кандидата не отличаются ничем. Да и хрен бы с ними. Лицо. Хрен бы с ними, так сказать. Честно говоря, да, тоже финны оказались не сильно умными людьми. Да. Во-первых, вот тоже мы будем дружить с Германией, не будем дружить с Россией. Мы это уже видели. Мы это уже видели в истории, вот недавно буквально. Я напомню, между прочим, да, что блокада Ленинграда, она с севера обеспечивалась финскими войсками. Вот такие они все демократы, значит, они все такие гуманисты и прочее, прочее. Блокада Ленинграда обеспечивалась с севера финскими войсками, которые точно так же, их руки в крови. Их руки в крови, так сказать, тех, кто... И они виновны в смерти тех, значит, кто погиб в Ленинграде блокадном и от бомбежек, и от голода, и от всего, что с этим связано, да? Вот. Их руки в крови, как бы, и кому бы, значит, чья бы корова мычала, а их бы, вот, по идее, бы молчала. Но нет. Ума не хватает, тем более, видите, так сказать, гомосексуализм, так сказать, головного мозга не дает покоя, как бы, до пятой точки. Вот, зудиты у них в одном месте, они все хотят вот обратно к Германии, а с Россией не хотят. Кончится это для вас тем же самым. То есть ничем хорошим не кончится. Вопрос только времени. Вопрос только времени, потому что или вы поумнеете, или кончится это тем же самым. Потому что никакая Германия вас не спасет. Вы один раз уже ставили на Германию, финны. Вы один раз уже ставили на Германию. И чем это кончилось для вас? Потом, вроде как, довольно долго они поумнели. Я уж не говорю о том, что мы, собственно, создали финскую государственность. Никакой финской государственности никогда в жизни не было. Ее создали в рамках Российской империи. Тоже мы такие добрые, всем создаем эти государства, число. Я бы, честно говоря, как бы вот уже вот какой-то исторический опыт бы этот учел бы. В том числе, между прочим, с точки зрения характера нашей федерации, где есть фактически национальные, так сказать, субъекты федерации, которые обладают признаками квазигосударственности. Вот. Это плохой опыт. Вот посмотрите, как бы, да, чем это заканчивается в исторической протяженности. Это важно. Кстати говоря, как важно, и вот мы сегодня обсуждали кризис, миграционный кризис в Штатах. Еще раз повторю, как бы, да, все те, кто считает, что, условно говоря, там это одно, а здесь другое, ошибаются. Специфика есть, но в общем и целом тема, так сказать, достаточно опасная. Она всегда была, есть и будет. Ну так вот, возвращаясь к финнам, я считаю, что исторически абсолютно бездумный выбор. И, кстати, тоже, видимо, свидетельствует о незрелости государственности. Вот были, наверное, какие-то деятели более-менее, так сказать, умудренные, которые даже с Советским Союзом, несмотря на военное прошлое, да, это самое, как бы, да, достаточно долгое время поддерживали такие предсказуемые отношения, обеспеченные договорами там, о дружбе, сотрудничестве там, и всем остальном. Но сейчас пришли другие люди. Вот опять как бы их тянет повоевать, вот опять они какие-то ультиматумы там, нам это выставляют. Вот они, компании эти финские, не вернутся в Россию. Да, ну и не надо, господи, вам же хуже, финские компании. Вам же хуже, как бы. Вы что думаете, мы без ваших финских этих самых компаний не обойдемся, что ли? Да обойдемся. Обойдемся, как бы, да. Вот, вы можете сказать, что и мы обойдемся. Ну и обходитесь, давайте посмотрим, как бы, кто в долгую выиграет. А вот насчет того, что финны, еще раз говорю, так сказать, да, точно так же виноваты в блокаде Ленинграда, как и нацистская Германия, об этом тоже забывать не стоит. Еще раз говорю, на их совести жизни, значит, ленинградцев, погибших, вот в эту самую страшную блокаду. У меня, кстати говоря, один из дедов воевал на Ленинградском фронте. Вот он прошел всю войну, как бы, но он говорил, что страшнее Ленинградского фронта ничего не было. Когда, как бы, его спрашивали, а что вот ты? Он, ну, как обычно, никто из них особо рассказывать ничего не хотел. Но он говорил, что вот тяжелее всего, как бы, и страшнее всего было на Ленинградском фронте. Ну, если так по совокупности брать. Вот, поэтому финны, как бы, да, ваше историческое беспамятство, оно, как бы, ничем хорошим не закончится. Потому что, на самом деле, как бы, вот это уже было в истории. Это было, и попытки возродить это, с которыми мы боремся. Кстати, финская экономика там тоже уже на достаточно большой минус претендует, потому что там и порты финские простаивают без грузопотока, и предприятия, которые были заточены на Россию, тоже стоят, и торговые центры пустые стоят. В общем, налоги растут, но НАТО лучше, НАТО для них ближе. По поводу исторической памяти, исторической справедливости, тут просто огромнейший скандал. между Польшей и Урсулой фон дер Ляйен. Фон дер Ляйен написала, в выходные был день Холокоста, и написала в соцсети, которая сейчас Илону Маску принадлежит, по поводу этого дня, что лагерь Освенцим находился в Польше. Вот, и без привязки к контексту, что в годы Второй мировой войны. То есть, ну, по сути, она назвала Освенцим польским лагерем. То есть это польский лагерь. И глава МИД Польши Сикорский достаточно резко прошелся и по Еврокомиссии, что фон дер Ляйен вот, сказал, что, говоря о нацистском лагере смерти Освенцим, следует отметить, что он был построен в условиях немецкой оккупации. И жаль, что польский комиссар ЕС не изложил ранее польскую точку зрения. То есть немцы так Урсула фон дер Ляйена последовательно, посредованно завуалировали, что концлагерь был немецким, фашистским, да, польский, на польской территории, значит, польский лагерь. А, вот ну, это... нет, на украинской территории, значит, украинское, да, всегда, да, было, да, там, условно, да, говоря, да. А вот, они же говорили, что кто освобождал Украину? Вот, в первый, второй украинский фронт. Вот, украинский же фронт был. Вот, да, он освобождал Украину. Это были украинские войска, а не советские, да. Вот вообще, то ли включают они дурака, то ли действительно они уже, у них уже с мозгами тяжело. Но в данном случае все понятно. Урсула-то, она не просто Урсула, она фон дер Ляйен. Да. Я, кстати, уверен, что покопайся как бы у ее предков, стопудово кто-то воевал на стороне вермахта. Ну, вообще, просто там к бабке не ходи, я в этом уверен. Вот, и поэтому давайте-ка отмажем Германию. Вы знаете, нацизм — это не про Германию, так сказать, война — это не про Германию, это другие какие-то люди. Вот это же на территории современной Польши находилось, да, ну, это Аушвиц, так сказать, Освенцим, да. Вот, значит, это вот, это, значит, поляки. Вот такие вот дела, да. Не будем замечать. А кроме прочего, она же еще что сказала? Она сказала, что Освенцим был освобожден союзными войсками, союзниками. Какими нахрен союзниками он был освобожден? Да, он был освобожден советскими войсками. Да? Вот. А, кстати говоря, тоже польский министр, я смотрю, по этому поводу не возмутился. И это его не сильно волнует. Да? Вот то, что она сказала, что это были освободили союзники. Никаких союзников там близко не было, если говорить об англоамериканцах. Да? Вот. Я думаю, что вот это вот беспамятство тоже, опять же, конечно, оно опасно, потому что оно вот приводит к тому, что как вот на Украине за 30 лет выросло поколение дебилов, да, которым вдолбили в башку, так сказать, какие-то совершенно нереальные вещи, противоречащие историческим фактам, ну, а разбираться с самим, конечно, понятное дело, не досуг. Вот, легче там, условно говоря, кино посмотреть там, или еще что-то там вроде в интернете там какую-нибудь там ерунду там, это самое, найти и почитать. Ну, хорошо, ладно, хотя бы по этому поводу поляки возмущаются. Хотя, что касается поляков и Холокоста, вот, скажем честно, что поляки приняли участие в Холокосте. На самом деле, польских этих самых всевозможных там стукачей, значит, надзирателей и прочее-прочее было огромное количество. И они уничтожали евреев польских, очень активно. Своих польских евреев. Сейчас уходим на новости и продолжим. 12:34 в столице. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз, да, про Зеленского. Либо что еще... там про Зеленского? Я уже забыл. Да, нет, мы про Урсулу фон дер Ляйен, про польский Освенцим, который возмутил поляков. Зеленский говорит, что по поводу Германии, да, что Германия, да, все хорошо, вы помогаете, там, беженцам нашим помогаете. Но беженцы, во-первых, мужчины должны вернуться призывного возраста, которые незаконно уехали, говорит Зеленский. А во-вторых, вы деньги тратите не там, а нам здесь, в Киев, в наш бюджет, значит, киевского исполкома перечисляйте, а мы здесь сами все распределим. Мы все по-честному поделим, сказал Зеленский в интервью немецкому каналу АРД. В общем, вот так тем самым еще оттуда хотят выдавить те, кто уехал от него же, от режима Зеленского. Ну, дураков нет, нет. Он думает, он самый, так сказать, хитрый, что ли, да? Это самое. На самом деле, понятное дело, что деньги, которые там Штаты и Европа выделяют, они в значительной степени выделяют, значит, двумя способами. Во-первых, эти деньги остаются на самом деле в Европе и в Америке, просто вкладываются в их там военно-промышленный комплекс там, или еще куда-нибудь, да. Ну, а во-вторых, или даются в виде долгов под проценты, которые потом повиснут гирями на этих самых, на ногах, значит, поколений и поколений этих самых граждан Украины, если она, конечно, вообще останется на карте мира. Вот, поэтому все эти вот разговоры, дайте денег хоть так, хоть эдак-то, так не даете, так дайте хоть на беженцев, так сказать, а мы здесь будем распределять. А как он собрался эти деньги, которые на беженцев выделяют, распределять в Киеве? Вот, очень непонятно. Но, в общем, на самом деле это говорит, опять же, о такой недалекости самого Зеленского, не сильной далекости, скажем так, да, потому что он думает, что вот он такой хитрый, что всех прям перехитрит сейчас, вот, да, как на этом самом, на одесском привозе. Вот, а с другой стороны, говорит о том, что денег нет совсем, нужны деньги. Нужны деньги, вот, и что с ними делать, так сказать, их вроде обещают, но не дают. Вроде говорили, помните, кстати говоря, насчет американских денег тоже, вот, у нас многие говорили, да сейчас вот они просто до Нового года не договорились, сейчас они после Нового года сейчас выйдут и договорятся, конечно, где-то в середине января они дадут, но вот январь уже заканчивается через два дня, да, пока не могут договориться, и тем более вот обострился этот вот кризис с Техасом, непонятно, договорятся, нет, пока не видно этих краев, да, с Европой тоже, вот да, вот они выдумывали там, давайте из фонда мира, как бы, да, давайте кусочек фонда мира, из кусочка фонда мира сделаем фонд войны, как бы, да. Так он и так, оттуда же из фонда мира спонсируется киевский режим. Ну да, но тоже до конца вот этот вариант не получается, и потом Зеленский в чем прав? Он прав в том, что, конечно, если вдруг Америка решит, значит, радикально сократить свое участие в этом деле, Европа действительно не потянет. Во-первых, просто-напросто это будет тяжело с точки зрения материальной, финансовой. А во-вторых, это будет тяжело с точки зрения политической, потому что как только американцы, если только американцы обозначат, так сказать, серьезную потерю интереса к ситуации, снижение своей активности, например, в случае, там, опять же, смены там, власти в Вашингтоне, начнется раздрай внутри Европы. Это точно совершенно, потому что голосов, которые будут говорить, что нафига нам это надо, станет гораздо больше. Гораздо больше. Потому что сейчас, конечно, давайте скажем честно, их всех серьезно значит, объединяет вот эта вот американская шапка, да, что вот Америка, значит, давит, Америка где-то подкупает, где-то выкручивает руки, где-то там нахлобучивает там пропагандистские, типа, да мы же вместе, евроатлантическая солидарность, так сказать, давай, как бы, да, вот, а если вдруг Америка поменяет тональность, да, ну, я думаю, что разброд и шатание внутри Европы усилится просто моментально, и помимо там условной Венгрии, помимо условной Словакии, вот, которая есть сейчас, да, появится еще много кого, кто начнет бухтеть, вот, и просто чисто организационно политически станет гораздо тяжелее вытягивать эту ситуацию. Я думаю, что Европа, конечно, не потянет. Здесь Зеленский прав. Остается только верить в Америку. Ну, в Америке, помимо Техаса, еще и ближневосточный кризис разгорается все больше и больше. Тут накануне была атака на военную базу США в Иордании, то есть на территории Иордании, военная база. Ее атаковали беспилотники, и погибло трое военнослужащих американских. Около 30 получили ранения, причем некоторые достаточно серьезные. До этого как-то вот обходилось без таких масштабных жертв. Видимо, американцы предупреждали через свои источники, что будет нападение. Но это про сирийские базы, которые в Сирии, там в Ираке. Предупреждали, они отводили людей. Здесь не отвели людей. И, в общем, сейчас в Штатах новая волна. Давайте вот мы мощно ударим по Ирану, который якобы стоит за нападавшими. Да тут еще, значит, хуситы вроде атаковали, вроде не атаковали очередной американский военный корабль. Ну, США говорят, что нет подтверждения. Но так или иначе, атака на базу в Иордании достаточно сильно разозлила. Вот. Байден пообещал, как всегда, жесткий и мощный ответ. Его поддержали сенаторы-демократы, что нужно нанести удар. Но тут умалишенный Линдси Грэм сказал, нужно вот одним ударом разгромить Иран в ответ на атаку на военные базы. Там тоже сейчас разворачивается вокруг еще в том числе Ирана большая достаточно история. Ну, демократы могут сейчас на фоне техасского кризиса, на фоне вот этого миграционного кризиса, да, решиться на какие-то необдуманные шаги. Потому что, понятно, вот байденовская команда, она лихорадочно ищет что-нибудь, за что можно ухватиться, чтобы показать как успех. Потому что вообще успехов нет сплошных. Внутри ситуация обострилась до нельзя с этим самым Техасом, да. Причем, я так понимаю, это произошло внезапно для демократов. Еще раз говорю, я вот на прошлой неделе говорил, что, возможно, это сейчас заготовочка республиканцев, но, я не знаю, может быть и заготовочка, но вообще такие заготовочки надо, вот, ну, как мне кажется, надо было бы немножко ближе к лету. туда вот сдвинуть, да, вот, поэтому непонятно, может, это вообще спонтанно возникло, может, нет, там, да, неизвестно, но факт тот, что теперь у Байдена как бы вообще горит во всех местах, поэтому срочно, срочно нужно вот что-нибудь такое предпринять, что можно выдать за победу. Здесь, да, они могут соблазниться ударами там по хуситам, но дело в том, что они уже несколько раз ударили по хуситам, а толку никакого. Вот в чем дело. Удары по Ирану, скорее всего, тоже никакой, так сказать, серьезной победы-то не принесут. Вот когда они говорят, надо ударить по Ирану, что они имеют в виду? Вот они нанесли, на самом деле, довольно массовый вместе с британцами ракетный удар по хуситам. Ну и что? Как бы, да, что, они исчезли куда-то? Ну, британцы признали, что мы рядом стояли, у нас нет таких возможностей по хуситам, то есть били американцы в основном. Ну, хорошо, стояли, не стояли, что-то они там делали, да, флаг, так сказать, предоставляли, ну, может, какую-то поддержку, я не знаю, какую-то предоставляли. Вот, хорошо, как бы, да, ну, да, американцам нужна, как бы, типа, коалиция. Вот. Ну и что, хуситы, которые, конечно, гораздо слабее Ирана, они что, куда-то исчезли? Нет, они вот наоборот, так сказать, пуляют там во все стороны своими ракетами. И даже показали они кадры же горящего какого-то судна. Я не знаю, американцы отрицают, но вроде как там какое-то видео было. Сейчас, правда, с этими видео, конечно, запутаешься, ничего не известно. Что за видео, когда оно там было снято, где это и прочее. Но удар по Ирану, это не будет ситуация, которую можно будет выдать за победу. Это будет еще большее осложнение. Вообще, американцы во главе с Байденом попадают в какой-то водоворот этих самых событий. Я не преувеличиваю, конечно, да, все это масштаб их проблем, вот, у нас их не меньше, совершенно очевидно, да, американцы могут позволить себе действовать дистанционно, но вот ситуация с Техасом прям серьезно осложнила все эти дела, вот, и на Ближнем Востоке тоже непонятно, что делать, вроде как надо как-то отреагировать, а как отреагировать так, чтобы подать это как вообще там однозначную победу, да никак. Вот, например, тем более и времени это еще очень много. Вот там проблема в том, что до выборов еще очень много времени. Вот если бы, условно говоря, до выборов было бы там месяц или там 2-3 недели, можно было бы нанести какой-то мощнейший удар, вот, и показать там вот та-та-та-та, как бы это все победа. Ясно, что это не была бы победа, но никто бы не успел про это до выборов понять, ну, подумать. Там главное показать, задолбить картинкой, так сказать, да, все это всем показать, как бы, да, вот. А дальше трава не растет. А сейчас ведь, например, скажем, ну, предположим, сейчас Байден попробуют нанести какой-нибудь этот самый ракетный удар. Но дело в том, что до выборов еще столько времени, что Иран, конечно, ответит каким-то образом, и, конечно, станет ясно, что это нифига никакая не победа. А значит, ситуация еще ухудшится. Она будет только ухудшаться, да, в этом смысле. Да и нет возможности, на самом деле, у Америки нанести какой-то удар, если он не ядерный, да, по Ирану, вот, который мог бы вот в одночасье вообще Иран обрушить как государство. Вот, собственно, и все. А решиться, конечно, на ядерную войну, но это будет крах Байдена. Надо сказать, что тогда вообще все вообще полетит к ядрене фени, как бы, да, и я не вижу здесь, например, выигрышного варианта, однозначно выигрышного варианта для американцев. Однозначно выигрышным был бы... Про однозначно выигрышный вариант надо было думать раньше. Вот. А сейчас, кстати говоря, ближайшие союзники в виде Израиля тоже втравили американцев в историю, собственно говоря, из которой непонятно, как выходить, потому что активность хуситов, она как предлог возрастания активности хуситов была ситуация в секторе Газа и абсолютная полная поддержка американцами и западным сообществом Израиля. Вот, собственно, и все. Не было бы этого сектора Газа, еще там что-то, так сказать, да, может быть, не было бы все по-другому. То есть, вообще, ситуация, опять же, не будем преувеличивать ее серьезность, но она вообще складывается как такой потихоньку закручивающийся водоворот, из которого американцам вот не очень понятно, как выходить. А что помешает Байдену, ну, либо кто вместо него пойдет на выборы, а демократов нанести удар там за неделю до выборов? Сейчас, секундная пауза. Вести ФМ. Тот самый удар для картинки по Ирану, вот мы там разбомбили, и то же самое сказать, все, иранский вопрос решен. Никто не помешает, кроме того, что отвечать надо сейчас, а выборы в ноябре. Вот, собственно, и все. В этом проблема. То есть отвечать надо сейчас, вот сейчас еще у нас последние дни января, а выборы только в ноябре. И поэтому сейчас он не может ничего не делать, а сделать что-то, что полностью решит иранскую проблему, они не могут. Потому что ну, и это, такого решения просто нет. Ну, я говорю, это есть только какой-то массированный ядерный удар по Ирану, но как бы, я думаю, что это нереальный совершенно вариант. Но, по крайней мере, если у них хоть немножко еще мозги остались, потому что, конечно, тут все станут на дыбы, и на самом деле американцы в этом деле союзников себе не найдут. Давайте представим такую штуку. Например, американцы сошли с ума и наносят ядерный удар по Ирану. Кто-нибудь, хоть кто-нибудь в этом мире это поддержит? Вообще никто, нет, кроме Израиля. Вот единственное, значит, кто может это поддержать, это будет Израиль. Даже Европа, я вас уверяю, как бы, да, вынуждена будет от ужаса, так сказать, встать вообще в раскорячку, потому что ну, никто этого не поддержит вообще, это совершенно точно. Вот. Кстати говоря, это в том числе, как бы, это самая, так сказать, причина и для нашей сдержанности в этом вопросе, это совершенно очевидно. Вот, поэтому и что тогда с этим делать? А любой ответ обычным вооружением, он Иран на колени поставить не сможет. Вот, поэтому или эту ситуацию надо тянуть там до осени, и тогда разбираться с этим вопросом где-то в октябре. Вот. Ну и то, как бы, да, и всем будет понятно, что это ну, не является решением, так сказать, которое этот вопрос полностью убирает. Далее во Францию, где сегодня масштабнейшие акции протеста фермеров, ожидается полная блокада Парижа. Вот, и препятствуют фермеры поставкам продуктов питания. Более того, есть видео, как на границе, недалеко от границы с Испанией, протестующие фермеры останавливают большегрузы, открывают, значит, что там у них, проверяют страну производителя продуктов питания, то есть тем самым отстаивая свое право на то, чтобы жить нормально, чтобы не делиться с теми же украинскими фермерами частью своей прибыли. Нарастает движение вот это фермеров. Мы видели Германию, сейчас Францию просто парализует. А действительно они смогут что-то от Макрона добиться? Макрон ведь жесткий человек. Ну, тут смотрите, как, с одной стороны, если так вот по большому счету, я помню себя маленьким мальчиком, так сказать, да, совсем, как бы, да, и это самое, который слышал из радио и телевидения новости, там, условно говоря, немецкие фермеры бастуют, или французские фермеры бастуют, там, условно говоря, там... Это... Ну, в основном про ЮАР, там, а борются с апартеидом. Да, всякие, да, там, эти борются с апартеидом, те пролетарии, так сказать, всех стран соединяются уже, того и гляди, они сегодня-завтра соединятся, и капец капитализму. Вот уже жизнь, так сказать, покатилась, это называется, под горку потихоньку, как бы, а новости все те же. Это если так в масштабе, да, если взять в масштабе. Поэтому каких-то там прям перемен таких, так сказать, грандиозных я не жду, с одной стороны. А одновременно к этому же, с точки зрения пессимизма, и тот факт, что Макрону терять уже нечего, как бы, да, на следующие выборы президента он пойти не сможет. Вот. Я думаю, что он, как бы, здесь в данном случае будет достаточно жестким. А вот. Но, с другой стороны, там есть, конечно, вопрос Украины. Потому что чем дальше, тем больше вот эти все требования всяких разных пролетариев и, значит, крестьянства европейского, скажем так, да, увязываются с вопросом Украины. А вот крестьянство и фермерство это в особенности. Почему? Потому что в виде поддержки, в качестве поддержки, значит, Украины, Европейский Союз пустил на свои рынки дешевую сельхозпродукцию из Украины. И эта сельхозпродукция дешевая, она, конечно, очень серьезно бьет по интересам фермеров в самих странах Европы. Уже многие страны Восточной Европы, так сказать, запретили законодательно торговлю там зерном, по крайней мере, да, и некоторыми другими товарами у себя. Вот. И, собственно говоря, чего требуют немецкие там и французские фермеры? А это требует точно того же. И вот в этом контексте, если брать узко украинскую проблему, здесь перспективы есть. Перспективы есть, потому что хорошо, Макрон там, предположим, как бы, да, не прогнется, а другие вынуждены будут услышать, это если говорить в долгую, да, потому что украинский фактор — это один из, ну, реально серьезных факторов, который в данном случае играет. Потому что все эти европейские фермеры что говорят? Как бы, да, от нас вы требуете соблюдения там всех там экологических норм, стандартов и прочее, значит, не пользуйтесь там удобрениями, не пользуйтесь этим, не пользуйтесь тем, так сказать, заводите Бетховена коровам там и все такое прочее там этих самых, а от них вы вообще не требуете ничего, вы просто запустили их продукцию, кто-то проверяет, как там это на Украине растет, что ли, да никто не проверяет, вы просто запустили огромное количество, так сказать, этой продукции по низким ценам, как бы, а нам что делать, там, пойти вешаться, что ли, нам что вообще делать-то, да, вот это может сработать, по крайней мере, это может сработать со следующими властями. новостями, которые обязательно придут на смену и Макрону, и Шольцу. И Шольц, и Макрон, все, это уходящая натура, да, это вопрос вот, ну, тех сроков, которые им остались, причем в Германии некоторые вообще говорят о том, что, возможно, даже досрочные выборы, учитывая то, что правительство коалиционное, а вот согласие в этом коалиционном правительстве, да, все меньше и меньше. Вот в этом смысле перспектива, я думаю, есть. И я думаю, что следующие, условно говоря, власти, там, которые придут на смену этим, они не смогут не обратить внимания вот на этот фактор, особенно если вообще ситуация будет меняться и в целом там по американским выборам и прочее, прочее. Вот. Ну, а так, конечно, если говорить там, условно говоря, о крахе капитализма, вот еще раз повторю, как бы, я все это слышал и читал, так сказать, много-много лет. Всю жизнь читаю, так сказать, что такие-то фермеры выходят на забастовку, такие-то эти самые там... Рабочие, да, шахтеры. Да, рабочие, шахтеры Великобритании как бы вышли на забастовку. Автомобилисты Детройта как бы отстаивают свои права. Ну и хрен ли они там отстаивают. Шахты в Британии закрыты, да, Детройт не работает. Да, Детройт сдох, что это угольная отрасль, так сказать, закрыта, и все. И, ну и все остальное. И все остальное, да. Про Британию тут тоже и там, и сям выборы, и в Британии Риши Сунаку грозят отставкой. Кстати, опрос был в Британии проведен, вернее, в соцсети одной известной. 87% опрошенных британцев хотели бы видеть Владимира Путина на посту премьера королевства, а Сунака всего 9%. Но Сунака, кстати, не убирали, он там был назначен. Но речь не про то, там вновь на фоне этих разговоров о скорой отставке Сунака вылезла самая скороспелая премьер-министр страны, Ли Страсс, в фильме в каком-то снялась, документальном, и заявила, что британские власти были очень расстроены, что Эммануэль Макрон поддерживал контакты с Владимиром Путиным после начала специальной военной операции. То есть, значит, посылал какие-то сигналы, а надо было показать всю решимость Запада еще тогда. Ну, надо было показать всю решимость еще тогда, но это вообще, там, опять же, риторика, так сказать, немудрых политиков в стиле, как бы, да, давайте доведем все до этой самой, до ядерной войны. А так, если в целом, что Ли Страсс, что Сунак, удивительно беспонтовые. Кстати говоря, Сунак вообще ни о чем, вообще, о чем он, так сказать, если бы он вообще не был носителем такой фамилии и выходцем, так сказать, из семьи, там, которая когда-то там переехала вот в страну из Индии, вообще не о чем было бы говорить. Если бы не было такого смуглого, так сказать, специфического лица, что называется, вообще о чем говорить? Про что этот Риши Сунак? Вообще ни про что. Просто пустое место, пока, по крайней мере, да, вообще ничем совершенно не выделяющееся. Вот. Ну да ладно. Я думаю, так сказать, обойдемся мы без их советов. Что делать, что не делать. Но так или иначе, недовольны бывшие власти Великобритании действующими властями, но и нам это хорошо. Чем больше у них раздрая, тем нам будет легче. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ плюс». И прямая видеотрансляция эфира была первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме.